Открылась входная дверь, а Платонов так и не решил, что ему делать, как вести себя, как заставить тело сделать то, что нужно сделать для спасения своей жизни. Он молча стоял, опираясь спиной на косяк кухонной двери, и смотрел на входящую в квартиру женщину. Ему сразу бросилась в глаза ее бледность. «Дима!» — позвала она неожиданно охрипшим голосом. От него не укрылась ни эта внезапная хрипота, ни дрожащие губы, ни ее страх. Он настороженно молчал, пытаясь быстро найти объяснение ее нервозности. — Дима! — повторила она, протягивая к нему руки. И он услышал в ее голосе не только страх, но и желание. Их бросило друг к другу без всяких слов и прелюдий. Платонов рванул молнию на куртке и стащил ее с Киры, не отрываясь от упругих губ, потом нащупал застежку на ее джинсах. Через две минуты, убрав все помехи, он овладел ею, стоя здесь же, в прихожей, не произнеся ни слова, не издав ни звука. Слышно было только их тяжелое дыхание и скрип стула, на который Кира опиралась руками. Дмитрий очень хотел, чтобы все прошло хорошо, потому что он боялся вызвать подозрения. В первый раз в жизни он не занимался любовью с женщиной, а совокуплялся с ней, спасая себя. Ему казалось, что все происходит мучительно долго, что это никогда не кончится, что отныне он обречен вот так стоять, вечно держа за бедра обнаженную женщину и совершая все нужные телодвижения, ибо как только он остановится, ему придет умереть. Женщина его убьет. И единственный способ не дать ей себя убить — постоянно совокупляться с ней. Кошмарное видение было мгновенным, но таким ярким, что Платонова бросило в жар, и ему показалось, что его сила иссякает. К счастью, в этот момент Кира глухо застонала, и он немного расслабился, поняв, что смог. Справился, не выдал себя. Свет в прихожей был выключен. Кира не успела его включить, когда пришла. Молча, не глядя друг на друга, они собрали свою валяющуюся на полу одежду. Платонов ушел в комнату, Кира в ванную. В квартире повисла напряженная, недобрая тишина. Он быстро оделся, провел расческой по волосам, включил телевизор и уселся в кресло возле низенького журнального столика. Ему было слышно, как Кира принимала душ, потом открылась дверь ванной, и он обратил внимание, что в этот раз не услышал щелканье задвижки. В первый раз за все время Кира, уйдя принимать душ, не закрыла изнутри дверь. «Идиот!» Мысленно выругал себя Платонов. «Я же должен пойти с ней вместе, как это делают все приличные любовники». Совершенно очевидно, она этого ждала, а я повел себя, как последняя свинья, справил нужду и, не говоря ни слова, уселся перед телевизором. Но мне нельзя было идти в ванную вместе с ней, потому что я хороший сыщик, но плохой актер. Я могу не справиться с собой и начать непроизвольно поглядывать на шкафчик, где лежит револьвер. Кира так и не зашла в комнату и начала на кухне возиться с обедом. Платонов понял, что надо что-то предпринимать, иначе ситуация зайдет в тупик, из которого потом будет уже не выбраться. Он глубоко вдохнул, резко выдохнул воздух и пошел к Кире извиняться. Та стояла у окна и смотрела куда-то в пространство. — Я тебя обидел, — начал Платонов без предисловий. — Прости, родная, я знаю, что повел себя грубо и не сдержанно. Мне не следовало... Прости меня, Кира, я в первый же день предупредил тебя, что ты мне очень нравишься. Правда, я обещал держать себя в руках, пока ты сама не захочешь нашей близости, но я же не железный. Я очень хотел тебя. Прости еще раз. Кира повернулась к нему и как-то странно улыбнулась. «Хотел, а теперь больше не хочешь?» — спокойно спросила она. «А теперь хочу еще больше», — пошутил он, случайно скаламбурив. Чем я могу загладить свою вину? Ты должен убить Русанова, — сказала она примерно таким же тоном, как могла бы сказать, ты должен прибить полку и погладить белье. Боже мой, значит, она все-таки сумасшедшая. В отчаянии подумал Дмитрий. Если так, то ему, пожалуй, не спастись. Если только он немедленно не сбежит отсюда, из этой веселенькой квартирки. Но бежать было некуда. Я плохо расслышал, — произнес он как можно безразличнее. Что я должен сделать? Ты должен убить своего друга Сергея Русанова. Потому что твой друг Сергей Русанов не верит тебе и хочет тебе навредить. Ты прости меня, Дима, я совершил ошибку, но эта ошибка сегодня позволила мне понять, кто является твоим настоящим врагом. — Что ты говоришь, Кира? — сказал Дмитрий с мягкой укоризной. — Не может этого быть. Сережа мой друг вот уже много лет. Ну зачем ему мне вредить?